Часть силы пустых или шинигами действительно способна восполнить дефицит энергии, но единовременное поглощение такого объема силы приведет к частичному нарушению баланса между измерениями, как если бы разом убили большое количество шинигами или пустых. То же самое касается и поглощения ада. Хм, Яруаши задумчиво прошептал. Поглощение сил полного подчинения и Квинси мира живых должно хватить. В основе любого полного подчинения лежат осколки силы короля душ, рассеявшиеся по миру живых в прошлом. Поглощение данной силы не окажет никакого негативного влияния на баланс между миром живых, обществом души Уэкамунда. Это напротив сделает мир живых более стабильным. То же самое касается и силы Квинси. Во время применения Аусвелина, он поглотил силу всех Квинси, проживавших в Шаттенберах. Но ведь есть еще и Квинси, проживающие в мире живых, вроде Рюокина и Сиды. Ранее Яруаши не придавал особого значения этим крупицам силы, но теперь у него было ощущение, что этого как раз хватит для восполнения дефицита энергии. Глава 95. Последняя остановка. Мир живых. Посреди неба над оживленным городом появилась фигура Яруаши, не привлекая внимания окружающих людей. Затем он плавно опустился на крышу высокого здания и посмотрел на оживленную улицу с легкими нотками ностальгии. Обществу душ совсем не чужд научный и технологический прогресс, но его результаты полностью отличаются от того, что имеется в мире живых, потому что основаны на Риши. Поэтому мир живых очень похож на родной мир Яруаши, в отличие от общества душ. Его ностальгия и чувства к современному миру сильно ослабли, после путешествия через несколько совершенно разных миров, поэтому это был первый визит Яруаши в мир живых за прошедшие миллион лет. Скорее всего, первой остановкой Яруаши в мире Блича мог стать именно мир живых, попади он сюда сразу после ухода из мира Наруто. Прогноз погоды города Токио на сегодняшний день. Метеорологи сообщают, что большая часть города будет охвачена сильным дождем, поэтому не забывайте про зонтики. Из высокого здания, на котором прямо сейчас стоял Яруаши, доносился голос ведущего прогноза погоды. Отдаленный город Каракура менее населенный и развит, чем, например, Токио, потому что расположен на насыщенной духами земле, что вызывает повышенную активность пустых. Яруаши прикрыл глаза и сосредоточился после того, как бегло осмотрел окружающий город. Он воспринимал и определял местоположение Квинси и подчинителей в мире живых. Яруаши не мог зафиксировать точное местоположение каждого нормального человека, но для него не составляло особого труда почувствовать всех подчинителей и Квинси, обладающих частичкой силы короля душ. Нашел. Яруаши для начала сконцентрировал свое восприятие на всех Квинси, обитающих в мире живых. Это было очень простой задачей, поскольку он обрел полный контроль над каждым Квинси, после поглощения силы Яхве. Он сперва четко ощутил присутствие каждого Квинси, обитающего в мире живых, а потом поднял руку и сжал ладонью пустой воздух. Шух! Затем прямиком в небо от поднятой руки Яруаши хлынул небольшой луч белого света и испустил слабое сияние, которое стремительно распространилось по всему миру живых. Многочисленные Квинси вроде Масаки Курасаки и Рюокина и Сиды, находившиеся в мире живых, одновременно бросили все дела. Масаки Курасаки, неспешно шагавшую по улице с пакетом разнообразных продуктов, внезапно охватило белое сияние. Это она почувствовала ужас и страх, как только осознала, что сила Квинси стремительно покидает ее тело, после чего подняла руки и стиснула зубы, предпринимая попытку предотвратить отток силы, но все оказалось тщетно. Сила Квинси буквально за пару мгновений полностью покинула тело Масаки. Тук, Масаки ощутила сильную слабость и упала на землю, сразу после потери силы Квинси и исчезновения таинственного белого сияния. Она учащенно дышала и обливалась потом, лежа на земле в окружении лука, помидоров и других продуктов, вывалившихся из пакета после падения. Именно в этот момент неподалеку появилась небольшая пространственная трещина, из которой выскочил пустой, немедленно набросившийся на обессилевшую Масаки. Но спустя короткое мгновение на появившегося пустого обрушился небольшой сгусток чрезвычайно интенсивного и плотного Риацу малинового цвета. Пух! Сгусток малинового Риацу пронзил пустого, словно выпущенная из пистолета пуля, после чего тело пустого было разорвано в клочья небольшим взрывом малинового цвета. Масаки, обливающаяся множеством капель пота, посмотрела в направлении источника малинового сияния, опираясь подрагивающими руками о землю. Урахара! Тук-тук! Тук, Урахара сперва подошел к Масаки, ступая своими деревянными сандалиями на землю, а потом наклонился к ней и задумчиво сказал, после проведения короткого осмотра, ты полностью потеряла силу, Квинси. Масаки немного пришла в себя и встала при помощи Урахары, после чего обеспокоенно спросила, как такое могло произойти. Урахара поднял голову и сказал таинственным голосом, глядя на широкое голубое небо, есть лишь один человек, способный забрать силу Квинси без прямого контакта, при этом еще и сохранив тебе жизнь. Масаки вздрогнула и медленно сказала, переводя дыхание, король пустых, да. Урахара кивнул в ответ на слова Масаки. Похоже, сегодня Квинси исчезли окончательно, но это тоже неплохо, ведь это означает исчезновение одного из возможных источников нарушения баланса между измерениями. Затем он улыбнулся и покачал головой, глядя на поникшую Масаки. Не стоит так переживать, ведь полностью лишившись сил Квинси ты стала нормальной душой, а это означает возможность развивать силу шинигами. Можешь переселиться поближе к моему магазину, пока не разовьешь силу шинигами до приемлемого уровня, если беспокоишься насчет безопасности. Масаки задумалась и кивнула Урахаре, пока продолжала постепенно приходить в себя. Спасибо. На территории Каракуры частенько встречаются разнообразные пустые, а Исшин пока что не восстановился, поэтому Масаки хотела иметь определенную силу, чтобы чувствовать себя более спокойно и безопасно. В то же время на крыше центральной больницы Каракуры, светловолосый человек, внешне очень похожий на Урю Исиду, поправил очки и прошептал истощенным голосом, глядя на голубое небо, отныне Квинси не существует. Рюокин Исида достал свой крест Квинси и некоторое время смотрел на него, пока его ладонь постепенно сжималась. Треск, треск, треск. Вскоре небольшой серебристый крест в форме символа Квинси, полностью лишившийся поддержки силы Квинси, разлетелся вдребезги и выпал из сжатой ладони Рюокина. Спустя некоторое время у него в кармане зазвонил телефон. Рюокин достал телефон и прищурился, когда увидел имя звонившего. «Юграм, ты потерял силу?» Из телефона прозвучал спокойный голос Юграма, как только он принял вызов. Рюокин кивнул. «Да, теперь я могу жить как нормальный человек со спокойной душой». После короткого молчания, из телефона прозвучал голос Юграма. «Я собираюсь заглянуть в Каракуру, чтобы купить несколько компаний и предприятий, так что скоро увидимся». За эти 40 лет, бывшим представителям Ванденрейха удалось сформировать прочный фундамент в мире живых, а сам Юграм сегодня входит в десятку богатейших людей мира. После принятия новых реалий, он сказал остальным Квинси, что выдающаяся личность может стать успешной независимо от обстоятельств и окружающей среды, поэтому они обязательно будут процветать и в мире живых. Конечно, он не забывал поддерживать контакт с Рюокином Исидой и остальными Квинси мира живых, сохранившими свои силы. На протяжении этих 40 лет, большинство Квинси оказывали друг другу взаимную поддержку, именно поэтому Юграм подружился с Исидой. «Буду рад видеть тебя здесь». Исида кивнула и убрал телефон, дождавшись, когда Юграм сам повесил трубку, после чего достал из кармана и прикурил сигарету. Вскоре он выбросил и аккуратно потушил ногой сигарету, которая была выкурена менее чем наполовину, а потом развернулся и покинул крышу. Численность Квинси мира живых не шла ни в какое сравнение с численностью Квинси Ванденрейха, поэтому Яруаши удалось вернуть лишь небольшое количество силы. Собранная сила оставшихся Квинси сформировала маленькую сферу, плавно парившую в воздухе перед Яруаши. Отныне Квинси лишь история. Яруаши покачал головой и спокойно сказал, глядя на маленькую сферу перед собой, после чего взмахнул рукой, заставляя ее войти и раствориться в своем теле. Мир живых населяло гораздо больше подчинителей, если сравнивать с количеством Квинси. Даже прямо сейчас Яруаши ощущал присутствие обладателя полного подчинения прямо на крыше противоположного здания. На краю крыши противоположного здания стояла девушка 14 или 15 лет, закрывшая глаза и сложившая руки перед собой. Небо над Токио было затянуто множеством темных туч, но под влиянием силы этой девушки, темные тучи начали расступаться в стороны. В итоге часть туч расступилась, позволяя ярким лучам солнца пролиться на ее фигуру. «Солнечная девочка», Яруаши улыбнулся, наблюдая, как теплые и нежные лучи солнца освещают девушку. Глава 96. Глава 96. На просторах галактики. Красивая девушка с черными волосами, собранными в два невысоких хвоста, медленно открыла глаза. Затем она внезапно отшатнулась на пару шагов и упала назад, при этом испуганно и настороженно глядя вперед. Теплые и яркие лучи солнца, которые должны были упасть на ее лицо, заслонила тень. Это было не одно из многочисленных темных облаков высоко в небе, а человеческая фигура прямо перед ней. Она стояла перед перилами на краю крыши, а эта человеческая фигура внезапно появилась прямо на этих перилах. Девушка приоткрыла рот и обеспокоенно воскликнула, как только немного отошла от шока. Осторожно, ей так и не удалось понять, как этот молодой мужчина умудрился незаметно забраться на перила прямо у нее под носом. Но зато она знала, что на такой высоте любое неверное движение может стоить ему жизни. Но этот молодой мужчина был совершенно спокоен, словно стоял на ровной земле, а не на самом краю высокого небоскреба. Яруаши беззаботно шагнул вперед и упал с перил, после чего прошелся по крыше и спокойно сказал, глядя на поднимающуюся девушку, «Как тебя зовут?» Девушка встала на ноги и инстинктивно ответила на вопрос, ощущая необъяснимое спокойствие и умиротворение при взгляде на сияющие глаза Яруаши. «Пхина, интересно». Яруаши кивнул и поднял руку, указывая пальцем на девушку. «Фух». Вслед за этим движением руки, из тела молодой девушки хлынул небольшой поток жидкости. Яруаши извлек силу, которая лежала в основе способности Хины останавливать дождь и очищать небо. Поток кристальной таинственной жидкости втянулся в указательный палец Яруаши, после чего стремительно растворился внутри его тела. Хина ошеломленно раскрыла рот перед лицом этой таинственной и волшебной картины. Затем Яруаши развернулся и спокойно сказал, неспешно возвращаясь к самому краю крыши, «Таинственная сила, которую ты использовала для изменения погоды, не должна существовать в мире живых, поэтому я вернул ее себе. Твою встречу со мной можно назвать огромной удачей, поэтому я дарую тебе право использовать мою силу в трудную минуту. Просто мысленно повторяй мое имя, когда тебе понадобится помощь». После этих слов Яруаши прошел над перилами и вышел за пределы крыши прямо по воздуху, словно у него под ногами располагалась невидимая лестница. Пхина шагнула вперед и спросила, инстинктивно ощущая трепет и благоговение перед лицом этого прекрасного молодого мужчины. Яруаши беззаботно сказал, «Король пустых, фух». После этих слов фигура Яруаши начала постепенно рассеиваться, но он поднял голову и взмахнул рукой в направлении пасмурного неба за мгновение до полного исчезновения. Ранее Хина рассеяла лишь незначительную часть темных туч, словно открыла небольшую дверцу посреди темного небесного купола. Но вместе с этим простеньким движением руки Яруаши, абсолютно все тучи, затянувшие небо над Токио, стремительно разлетелись в разные стороны. Многочисленные тучи моментально улетели и рассеялись без следа, словно в небе над Токио взмахнули невообразимо огромным веером, сопоставимым по размеру со всем миром. Хина зачарованно смотрела на ясное голубое небо, своими широко раскрытыми от шока глазами. Спустя неизвестный промежуток времени она резко выдохнула и немного успокоила свои эмоции, после чего закрыла глаза и сомкнула ладони перед собой, принявшись усердно молиться. «Король пустых!» Кажется, она только что встретилась с настоящим богом. Яруаши бесшумно появился высоко в небе над городом. Вернуть силу полного подчинения немного сложнее, потому что в отличие от силы Квинси, она была утеряна королем душ в давние времена. Утерянная сила не может быть возвращена удаленно, как это происходило с силой Квинси ранее, но для Яруаши это совсем не проблема. Йомацу Хирасака. Зрачки Яруаши испустили золотистое сияние. Вслед за таинственной вспышкой золотистого сияния, вокруг него открылись сперва десятки, а потом и сотни черных пространственных проходов, каждый из которых вел к силе полного подчинения, предварительно зафиксированной восприятием Яруаши. Затем из тела Яруаши протянулось огромное количество иллюзорных и неосязаемых рук, каждая из которых вошла в образовавшиеся пространственные проходы. Внутри заброшенного завода на окраине Каракура сидел Кугугинджоу. Бывший исполняющий обязанности шинигами опустил голову и прикрыл глаза, словно усиленно размышлял о чем-то очень важном, в то время как чуть позади него спокойно стоял Шукура Цукишима. Внезапно перед ними открылся черный пространственный проход, после чего на их тела обрушился ужасающий и величественный импульс. Гинджоу и Цукишима громко взревели, пытаясь сопротивляться этому гнетущему импульсу, но уже в следующее мгновение из черного пространственного прохода высунулись иллюзорные руки, молниеносно вонзившиеся в их груди. Ах-а-а-а! Они сопротивлялись изо всех сил, но все оказалось тщетно. Иллюзорные руки, сформированные из ужасающей и непреодолимой силы, сперва собрали силу полного подчинения воедино, а потом извлекли ее из тел Гинджоу и Цукишимы. Бывший исполняющий обязанности шинигами и его верный последователь могли лишь беспомощно наблюдать, как иллюзорные руки исчезают в черном пространственном проходе вместе с их силой. После потери сил полного подчинения, они ощутили сильную слабость и ухватились за ближайший столб, чтобы удержаться на ногах. Гинджоу и Цукишима испуганно и ошеломленно посмотрели в глаза друг другу, думая примерно об одном и том же. Что? Что это было? По другую сторону одного из черных пространственных проходов, ранее открытых Яруаши, шагала девочка примерно 12 лет, имеющая длинные волосы огненно-рыжего цвета и одетая в школьную форму. Из внезапно появившегося пространственного прохода протянулась иллюзорная рука, устремившаяся прямиком к рыжеволосой девочке, только что покинувшей школу. Орихими Инауэ ощутила инстинктивное желание сбежать подальше от этого места, но ее тело полностью сковала невидимая сила. Девочке оставалось лишь беспомощно наблюдать, как иллюзорная рука сперва безжалостно вонзается в ее грудь, а потом достает из ее тела небольшой пучок золотистого сияния и втягивается обратно в пугающий черный проход. Ах-ах-ах, она осела на землю и испуганно посмотрела на место, где ранее внезапно появился черный пространственный проход, обливаясь каплями холодного пота. Инауи так и продолжала испуганно и шокированно сидеть на земле, глядя на пустое пространство перед собой, пока ее не окликнул проходивший мимо одноклассник. Подобные сцены одновременно разворачивались по всему миру живых. Яруаши спокойно извлекал силы полного подчинения, раскиданные по всему миру живых, контролируя сотни иллюзорных рук в окружении сотен небольших пространственных проходов. Спустя некоторое время сотни иллюзорных рук собрались воедино в воздухе перед Яруаши, а сотни темных, словно чернила, пространственных проходов исчезли без следа. Затем многочисленные силы полного подчинения перемешались между собой, сформировав сияющую сферу размером примерно с баскетбольный мяч. Фух! Яруаши выдохнул и поднял правую руку, глядя на парившую перед ним сферу с золотистым сиянием в зрачках, после чего сфера стремительно втянулась в ладонь его правой руки. Процесс с метаморфозой Яруаши вплотную приблизился к переломному моменту, поэтому после поглощения всей силы полного подчинения ему удалось преодолеть пиковый этап метаморфозы. Бух! Внутри его тела разразился ужасающий взрыв, звуку которому не удалось проникнуть в окружающий мир. Но несмотря на отсутствие звука, этот ужасающий взрыв вызвал формирование невидимой пространственной ряби, которая спустя короткое мгновение хлынула во все стороны от Яруаши. Бух! Все измерения мира Блич, будь то Уэкамунда, общество душ или мир живых, начали одновременно подрагивать, словно предвещая прибытие ужасающего землетрясения. Практически каждый обитатель мира Блич немедленно прервал свои дела и принялся озадаченно оглядываться по сторонам, ощущая странные подрагивания в окружающем мире. Все гораздо сложнее. В глубине глаз Яруаши вспыхнуло золотистое сияние, когда он подавлял ужасающий импульс, хлынувший из его тела. Настоящая метаморфоза началась только сейчас. После преодоления переломного момента путем поглощения всей силы полного подчинения, его сила начала стремительно переходить на совершенно иной уровень, но это вовсе не значит, что он обладает достаточным объемом силы для поддержания этого процесса. Недостаток энергии. Огромный недостаток энергии. Его едва ли удастся восполнить после полного поглощения Уэкамунда и общества душ. Однако Яруаши не растерялся, ведь он заранее знал, что именно произойдет после преодоления переломного момента метаморфозы. Лилит, Лиана, присмотрите за обществом души Уэкамунда во время моего отсутствия. Яруаши передал инструкции Лилит и Лиане через их неразрывную духовную связь. Есть. Лилит и Лиана синхронно кивнули, предельно серьезно воспринимая внезапный приказ отца. Фух. После выдачи инструкций своим дочерям, фигура Яруаши стремительно полетела вверх и спустя короткое мгновение исчезла посреди широкого неба. Яруаши смог практически мгновенно покинуть атмосферу Земли, но продолжал стремительно лететь посреди бескрайнего космоса. В то же время пространство перед стремительно летевшим вперед Яруаши сильно исказилось и свернулось, под влиянием пространственной способности глаз Бога. Яруаши преодолевал невообразимые расстояния после каждого шага, благодаря искажению и сворачиванию пространства на своем пути. Ему удалось переместиться на несколько световых лет буквально за пару коротких мгновений. Яруаши стремительно удалился от Солнечной системы, после чего на максимальной скорости ворвался в ближайшую планетарную систему. Бух! Многочисленные астероиды и довольно большие планеты разлетались вдребезги под влиянием бушующей и необъятной силы, исходивший от фигуры пролетавшего неподалеку Яруаши. В итоге он на полной скорости влетел в звезду, располагавшуюся в самом центре планетарной системы. Пух, звезда сильно содрогнулась в момент столкновения с Яруаши, а во все стороны разлетелось множество красноватой плазмы. Затем на поверхности неизвестной звезды сформировался огромный вихрь, источником которого естественно был Яруаши. Его тело стремительно притягивало и поглощало огромные объемы палящей и жгучей энергии, выходящие далеко за рамки энергии любой нормальной планеты. Яруаши превратился в гигантский и ненасытный водоворот непроглядной тьмы, казалось, ведущий прямиком в самые глубины ада. Глава 97. Пожирание звезд. Насколько велики звезды, планеты являются не более чем простой пылью на фоне звезд, составляющих более 99% общей массы галактики. Способность обладателя силы шести путей создать спутник планеты при помощи Чебокутенси может показаться невероятной, но данные масштабы очень далеки от формирования настоящей планеты. Вдобавок даже способность формировать полноценные планеты ничтожна и незначительна перед лицом массы и энергии звезд. А стихия Инферно не сравнится с пламенем на поверхности звезды. Солнце обладает невообразимыми объемами энергии, во много раз превышающими объемы энергии Земли. Если речь идет о мире Наруто, то существу достаточно поглотить лишь тысячную долю энергии Солнца, чтобы избить Мадару шести путей или Кагую Ацуцуки. Тогда как нынешний Яруаши способен не просто разрушить полноценную звезду, но и свободно поглотить ее энергию. Он стал в тысячи раз сильнее со времен ухода из мира Наруто. Более того, помимо наращивания грубой силы и энергии, Яруаши обретал разнообразные способности в каждом из миров, многие из которых в той или иной степени эффективны даже сейчас. Например, в мире One Piece, обладающем относительно низким уровнем силы, ему удалось развить высочайший уровень контроля собственной энергии, что до сих пор является одним из важнейших компонентов фундамента его силы. Усилия должны приносить соразмерные плоды. Подавляющее большинство усилий Яруаши, приложенных им к собственному развитию по ходу путешествия по нескольким мирам, продолжают приносить плоды даже сейчас. Ему не удастся поглотить звезду без силы короля душ, поскольку его собственная энергия значительно уступает энергии звезды. Ему не удастся неустанно развиваться и эволюционировать без силы эволюции, обретенной в мире Ван Панчмена. Всплеск. Энергия коллапсирующей звезды стремительно поглощалась Яруаши. Все обитатели мира Блич, будь то обычные люди или шинигами, ничего не знали об этом, за исключением внезапного содрогания всего мира немногим ранее. Они и подумать не могли, что прямо сейчас живое существо активно поглощает звезду на просторах бескрайнего космоса. Слишком далеко. Расстояние между поглощаемой звездой и Солнцем достигает нескольких световых лет, то есть телескопы мира живых смогут зарегистрировать эту аномалию лишь через несколько лет, когда звезда будет полностью поглощена. Суммарная энергия данной звезды сопоставима с суммарной энергией нынешнего Яруаши. Это напоминает попытку обычного человека в одиночку съесть кабана, сопоставимого по весу с самим человеком. Яруаши потребуется некоторое время, чтобы полностью поглотить звезду, как и обычному человеку, чтобы полностью съесть кабана. Далее наступил длительный период поглощения звезды. Конечно, стоит сказать, что этот период является длительным для обычных людей, но не для Яруаши. Для него это равносильно короткому перерыву на сон, потому что на поглощение звезды уйдет всего несколько лет. 2 года спустя, Яруаши необходимо приложить немалые усилия, чтобы выйти на связь с Лианой и Лилит через их духовную связь сквозь пространство, поскольку расстояние до Земли слишком велико. Поэтому за эти 2 года он лишь один раз вышел на связь с дочерьми, чтобы удостовериться в стабильности ситуации. На сегодняшний день вокруг местонахождения Яруаши не вращалось никаких планет или астероидов, потому что все окружающие небесные тела были притянуты и поглощены. Центральная область планетарной системы, где ранее находилась звезда, была темной и мрачной. Там смутно виднелся лишь массивный и темный, словно чернила, вращающийся вихрь, а также очень тусклая сфера небольшого размера. Ничтожные останки ранее невероятно яркой и жаркой звезды постепенно распадались и поглощались темным вихрем, пока не исчезли окончательно. Недостаточно. Далеко недостаточно. Яруаши мысленно вздохнул и прошептал после полного поглощения целой планетарной системы, а потом без лишних колебаний полетел к следующей. На данный момент Яруаши представлял собой зловещий черный вихрь, а восстановление человеческой формы требовало затрат немалых объемов энергии, поэтому он не испытывал ни малейшего желания возвращать человеческую форму ради простого полета по бескрайним просторам космоса. Пространство на пути зловещего черного вихря неустанно искажалось и складывалось, что позволяло Яруаше развивать невообразимую и невероятную скорость, выходящую далеко за рамки скорости света. В результате у него ушло всего несколько минут на перелет в другую планетарную систему. Многочисленные планеты и астероиды, вращавшиеся вокруг яркой звезды, сперва просто замерли на месте, а потом начали покрываться трещинами и распадаться на куски. Многочисленные останки планет и других небесных тел, располагавшихся в этой планетарной системе, устремились навстречу черному вихрю единым потоком. В итоге каждый из этих осколков был поглощен Яруаши, словно легкая закуска перед основным блюдом, не вызвав и малейшего колебания на поверхности черного вихря. Шух, яркая звезда, располагавшаяся в центре планетарной системы, содрогнулась. Огромная звезда сперва просто перемещалась под влиянием гравитации черного вихря, а потом и вовсе начала искажаться, пока не приняла форму кометы, вращающейся вокруг черного вихря, неустанно теряя огромные объемы энергии. На поглощение первой звезды ушло около 2 лет, а второй – чуть больше года. Спустя год Яруаши возобновил свое путешествие по бескрайним просторам галактики. Так прошло около 5 лет. Яруаши продолжал путешествовать по бескрайним просторам галактики на протяжении всех этих лет, впоследствии удалившись от Солнца на множество световых лет, а количество поглощенных звезд достигло 2-значного числа. Прямо сейчас Яруаши поглощал 28-ю звезду, обладавшую средней массой и энергией, если сравнивать с более чем 20 ранее поглощенных им звезд. На данный момент была поглощена примерно 1/10 энергии звезды, которую нельзя назвать ни маленькой, ни большой, просто Яруаши совсем недавно прибыл в эту планетарную систему. Но, спустя некоторое время, черный вихрь внезапно прекратил вращаться, словно ужасающее и ненасытное чудовище, пришедшее из самых глубин ада, утолило свой аппетит и удовлетворенно отрыгнуло. Эта так называемая отрыжка спровоцировала возникновение сильной ряби в окружающем пространстве, способной разрывать на куски и стирать в порошок любые планеты. 5 лет, я насытился, Яруаши мысленно прошептал. На протяжении этих 5 лет он продолжал неустанно пожирать звезды, ради поддержания процесса метаморфозы. Поглощать звезды. Это, конечно, звучит невероятно круто и интересно, но за эти 5 лет Яруаши уже успел порядком утомиться. Забавные штуки интересно повторять 1 или 2 раза в день, но что если они безостановочно повторяются 100 и даже 1000 раз подряд? Ни один адекватный человек не сможет спокойно перенести это. Яруаши является обычным человеком, совершенно обычным и адекватным человеком. Поэтому прекращение этого монотонного процесса поглощения звезд принесло ему сильное облегчение. Шух, черный вихрь начал постепенно сжиматься. По мере сжатия, цвет вихря переходил от черного к белому, пока он не превратился в ужасающего и величественного монстра размером со звезду, издававшего оглушительный рев на просторах бескрайнего и пустынного космоса. Звук не распространяется в вакууме, но этот рев и не обязательно слышать, ведь при взгляде со стороны становится очевидно, что этот монстр издает невообразимо громкий и ужасающий рев, потому что пространство в радиусе километра от монстра подрагивало и искажалось. Сформировавшийся монстр практически ничем не отличался от 10-хвостого, за исключением хвостов, которых у него было не 10, а 28. Более того, каждый из этих 28 хвостов не уступал по своему размеру звездам. Яруаши пока что не знает, какой мощью обладает эта форма 28-хвостого. Он лишь чувствовал, что может легко смести и уничтожить весь мир Блич простым взмахом одного из своих многочисленных хвостов. А что касается Биджудамы, ее мощи достаточно для полного уничтожения целой планетарной системы. Объем и плотность энергии Яруаши стали настолько велики, что для него не составляет труда искажать окружающее пространство, время и другие законы Вселенной. Поэтому теперь он может совершенно спокойно произвести атаку на понижение размерности пространства, то есть превратить трехмерную планетарную систему в двумерную плоскость. Яруаши пока что не осознал свою нынешнюю силу, но у него уже появилось ощущение безопасности и защищенности. Например, в случае перемещения в мир Dragon Ball прямо сейчас, начальные формы Супер Сайна не будут его противниками, по крайней мере до Супер Сайна 3. Но, Нынешний объем энергии практически достиг предела контроля и силы души. Он попросту превратится в полноценную черную дыру без возможности возвращения в прежнее состояние, если продолжит бездумно пожирать звезды. Ему необходимо продолжать наращивать контроль и силу души, чтобы иметь возможность вновь увеличить объем собственной энергии. Яруаши уже сейчас ощущает проблемы с контролем резко возросшего объема энергии. Как я и думал, такой объем энергии гораздо труднее контролировать. Яруаши нахмурился и прошептал, после проверки своего нынешнего состояния, он вдруг осознал, что не способен вернуться в свою привычную форму. Слишком плотно покушал. После пятилетнего приема пищи, размер формы 28-хвостого возрос в несколько десятков раз от его предыдущей формы 10-хвостого. Теперь размер 28-хвостого сопоставим со звездами, поэтому после трансформации в человеческую форму, его размер вероятно снизится до размера планеты. Он обладает различными пространственными способностями, но и они имеют определенные ограничения. Например, он способен уменьшить звезду до размера кулака путем искажения пространства, но подобное невозможно проделать с собственным телом. Это похоже на попытку обычного человека самостоятельно вытащить себя из болота за волосы. Хлопотно. Яруаши тихо прошептал и закрыл гигантский глаз, намереваясь приступить к трансформации в человеческую форму. Огромное и величественное тело 28-хвостого начало постепенно сжиматься, попутно обретая человеческие очертания. Вскоре Яруаши открыл глаза и принялся осматривать собственное тело. Ему удалось без особых затруднений определить примерный размер собственного тела, поскольку неподалеку располагалась звезда, ранее утратившая около десятой части энергии и массы. Размер человеческой формы Яруаши оказался сравним с размером обычной планеты, как он изначально и предполагал. Он разом накроет значительную часть мира Блич, если решит прилечь и вздремнуть после весьма утомительного путешествия. Нужно уменьшить размер. Яруаши вдохнул и стиснул зубы, вновь попытавшись уменьшить свое тело. Спустя некоторое время его тело уменьшилось примерно на 1/10, но этого было далеко недостаточно. Мир Блич, конечно, сможет вместить нынешнее тело Яруаши, но у него не будет возможности вернуться во дворец короля душ. Похоже, мне необходимо провести небольшую тренировку по улучшению контроля собственной энергии. Яруаши беспомощно вздохнул, думая, что возвращение в таком виде просто неприемлемо. Ему элементарно не удастся войти во дворец короля душ, не говоря уже о том, что Яруичи и Хисана посчитают его слишком большим. Ему необходимо срочно повысить уровень контроля собственной энергии, чтобы иметь возможность уменьшить тело до приемлемых размеров перед возвращением. Глава 98. Парочка звезд на закуску. Посреди бескрайнего и пустынного космоса висела искаженная звезда продолговатой формы, неподалеку от которой неподвижно сидел Яруаши, постепенно приспосабливающийся к своей резко возросшей силе. При обычных обстоятельствах, звезда не способна постоянно поддерживать форму баклажана, но прямо сейчас она неспешно вращалась вокруг Яруаши, поддерживая стабильную форму под влиянием его гравитации. Обычно планеты вращаются вокруг звезд, но прямо сейчас звезда вращается вокруг Яруаши. Последний скачок силы оказался настолько велик, что ему потребовался довольно большой период времени для простого приспособления. К немалому облегчению Яруаши, эффект способности иллюзорных часов на его тело нисколько не ослаб, даже несмотря на такой резкий прирост силы. Это заставило Яруаши вновь восхищаться силой и могуществом иллюзорных часов, ведь теперь он практически эквивалентен полноценной черной дыре, которая искажает и сминает не только пространство, но и течение времени. Тем не менее, способности иллюзорных часов продолжали сохранять свою эффективность. Нынешний Яруаши, как и в прошлом, не мог воспрепятствовать воздействию способности иллюзорных часов на собственное тело, словно их сила находилась на совершенно ином уровне. Вероятно, сила иллюзорных часов находится на уровне Вселенной или выше. Яруаши оценил собственную силу и задумчиво прошептал, после активации способности ускорения потока времени, со своей нынешней силой, он, конечно, не способен уничтожить Млечный Путь, состоящий из нескольких сотен миллиардов звезд, не говоря уже об скоплениях и сверхскоплениях галактик, но он вполне способен навести немало шума на просторах Млечного Пути, сметая и уничтожая любые скопления небесных тел на своем пути. Если проводить аналогию между Млечным Путем и Землей, то теперь Яруаши в рамках галактики среднего размера примерно эквивалентен модере шести путей в рамках планеты мира Наруто, который, конечно, не обладал достаточной силой для уничтожения планеты, но при желании мог превратить ее поверхность в выжженную равнину без единого признака жизни. Сила иллюзорных часов должна находиться за пределами уровня галактики, раз даже нынешний Яруаши не способен избежать влияния их силы, а над уровнем галактики возвышается уровень Вселенной. Между нынешним уровнем Яруаши и уровнем Вселенной присутствует уровень скопления и сверхскоплений галактик, но по факту эти отрезки не имеют принципиальных границ. Яруаши сможет продолжать поглощать все больше и больше звезд, тем самым наращивая собственную энергию, пока контроль и сила его души возрастают. Проще говоря, степень продвижения к уровню Вселенной оценивается лишь количеством поглощенной энергии. То есть даже в случае столкновения с ужасающим существом, поглотившим сотни миллиардов звезд, не возникнет ситуации, когда Яруаши совершенно не способен поколебать его невообразимо огромную энергию. Абсолютная невосприимчивость означает нахождение на совершенно ином качественном уровне, как разница между ниндзюцу и шаром поиска истины или атакой обычного шинигами и последней гицугатиншоу. Яруаши даже начал задаваться вопросом, могут ли иллюзорные часы являться корнем и основой концепции времени. Именно благодаря течению времени бескрайняя Вселенная постепенно меняется, а не пребывает в совершенно хаотичном состоянии. Его неспособность подавить влияние иллюзорных часов вполне закономерна, если они действительно способны влиять на течение времени во всей Вселенной. Я даже сейчас не способен осознать в полной мере, насколько мне повезло заполучить иллюзорные часы. Но моя нынешняя сила зависит не только от иллюзорных часов, но и немалых усилий, приложенных к тренировкам и развитию во время путешествия по мирам. Яруаши покачал головой. На самом деле он не видел ничего зазорного в том, чтобы продолжать полагаться на силу иллюзорных часов даже сейчас, потому что был уверен в своей способности не только достигнуть абсолютной вершины Вселенной, но и обрести полный контроль над силой иллюзорных часов. Эхе-хе-хе, разве это не означает, что сила иллюзорных часов рано или поздно все равно станет полноценной частью его собственной силы? Тогда будет вполне логично утверждать, что он обрел такую силу исключительно за счет собственных усилий без посторонней помощи. 1 год, 2 года, 3 года. Спустя 5 лет тренировки в состоянии стократного ускорения потока времени, исполинское тело Яруаши уменьшилось в 2 раза, а спустя еще 5 лет тренировки вновь уменьшилось примерно в 2 раза. После 50 лет тренировки в состоянии ускорения потока времени, размер его тела уменьшился до менее чем 1/10 от размера средней планеты. Его тело все равно продолжало оставаться слишком большим, примерно размером со все измерения Дворца Короля Душ, но проблема заключалась в том, что по мере сжатия энергии возрастала и сложность дальнейшей тренировки. Ему потребовалось более 10 лет, чтобы вновь уменьшить размер тела в 2 раза. 10 лет, 20 лет, 30 лет. Время течет как вода. Вскоре промелькнуло вот уже 70 лет. Эти 70 лет ничего не значат с точки зрения необъятной Вселенной, словно короткий миг для обычного человека. Яруаши непобедим в рамках галактики Млечный Путь, будучи обладателем энергии 28 звезд, но данная сила совершенно незначительна с точки зрения невообразимо огромной Вселенной, ведь даже миллионы звезд не способны создать рябь на поверхности необъятного и спокойного океана под названием Вселенная. Спустя 70 лет непрекращающихся тренировок, размер тела Яруаши уменьшился до примерно 1/1000 размера Луны. Он все еще продолжал оставаться огромным относительно нормального человека, но уже не мог сравниться с небесными телами, потому что к этому моменту его рост уменьшился до примерно 3 километров. Слишком велик. Яруаши покачал головой и закрыл глаза, вновь возвращаясь к тренировке. Спустя еще 20 лет его рост уменьшился до примерно 1 километра. Яруаши пришлось тренироваться около 1500 лет в состоянии стократного ускорения потока времени, чтобы уменьшить рост своего тела от примерно 1 000 000 километров до всего 1 километра. На эту тренировку ушло около 1500 лет реального времени, а с момента его ухода из мира Блич прошло около 7 лет. Время возвращаться. Яруаши открыл глаза. Он смутно ощущал, что приблизился к переломному моменту. Необходимо уменьшить тело на несколько сотен метров, для достижения свободного и совершенного контроля над ним. После перехода через эту черту, он сможет как спокойно уменьшить тело до размера сперматозоида или даже атома, так и мгновенно увеличить до размера звезды. Но преодоление этого переломного момента является очень непростой задачей, для выполнения которой потребуется не 10 или 20, а несколько сотен лет. Он решил сперва разобраться со всеми делами мира Блич, прежде чем приступать к этой длительной тренировке. Вскоре он поднялся на ноги и расслабленно потянулся всем телом, разглядывая окружающий космос. Овальная звезда, находившаяся в космосе неподалеку, восстановила нормальную сферическую форму за эти 150 лет, но продолжала вращаться по орбите вокруг Яруаши, несмотря на многократное уменьшение размеров его тела. ХМ, поддержание этой формы приведет к небольшой потере энергии. Конечно, можно без труда восполнить потерю при помощи способности обратного потока времени, но будет гораздо лучше, если я найду баланс. Яруаши протянул руку к звезде после недолгих раздумий. Фух, огромная рука, сформированная из окружающего пространства, сперва схватила, а потом начала сжимать вращающуюся звезду. Размер звезды уменьшался по мере сжатия окружающего пространства. Яруаши не мог использовать пространственные способности для уменьшения размера собственного тела, но уменьшение размера окружающих объектов было довольно простой задачей, даже если это огромная звезда. Спустя короткий промежуток времени, диаметр огромной звезды уменьшился примерно до 10 метров, после чего она плавно приземлилась на расправленную ладонь. Яруаши сперва некоторое время задумчиво рассматривал маленькую звезду на своей ладони, а потом погладил ее двумя руками. Шух, шух, шух. Уменьшенная звезда трансформировалась в изысканную пилюлю, состоявшую из драгоценных камней красноватого и золотистого цветов. Яруаши поднес получившуюся пилюлю к носу и сделал глубокий вдох, наслаждаясь ароматом звездной энергии. Неплохо. Он сперва беззаботно улыбнулся, а потом убрал звездную пилюлю и помчался по просторам галактики, ощущая положение мира Блич через духовную связь с дочерьми. Эта пилюля, созданная при помощи силы Яруаши, является небольшим миром, способным вместить в себя 3 звезды обычного размера. Поэтому на обратном пути он поместил в созданную пилюлю несколько звезд, но это лишь мелочи, не заслуживающие отдельного внимания. Глава 99. Последний конфликт. Общество душ. За 5 лет отсутствия Яруаши здесь не произошло никаких значимых и глобальных событий. Большинство шинигами не понимали, что стало причиной содрогания всего мира 5 лет назад, но им было достаточно и того, что данный инцидент не повлек за собой никаких последствий, а высокопоставленные шинигами не требовали проведения расследования. Старшие офицеры ГТ-13, вроде капитанов и лейтенантов, конечно, имели определенные догадки насчет источника возникновения данного инцидента, но правду знали лишь Сасуки Айзен, Рицу Унахана, Ямамото Шигекуни Генриуса и члены нулевого отряда. Более того, они были уверены, что король пустых покинул этот мир. При обычных обстоятельствах никто во всем мире, за исключением Лианы и Лилит, не способен воспринимать присутствие Яруаши, но в тот день они отчетливо ощущали, что источник содрогания всего мира устремился к бескрайнему космосу. Этим источником определенно был Яруаши, потому что больше никто во всем мире не обладает настолько ужасающей и невообразимой силой. Яруичи Шихаин, Кисуки Урахара и их сторонники стали предельно бдительны после ухода короля пустых, ведь они прекрасно осознавали, что незримое присутствие Яруаши оказывало огромный сдерживающий эффект на действия Сасуки Айзена. Совсем скоро может нагрянуть буря. На протяжении 5 лет с момента ухода Яруаши все общество душ оставалось спокойным и мирным, но настроение Кисуки Урахары, Шинджу Хирака и остальных напротив становилось все более тяжелым и мрачным. Сасуки Айзен продолжал старательно сохранять образ исполнительного и дружелюбного капитана ГТ-13 на глазах Ямамото Генриуса и остальных шинигами. Можно сказать, что он стал похож на Джушира Укитаке, пользующегося любовью и уважением подавляющего большинства как обычных шинигами, так и высокопоставленных офицеров. Насколько ужасающая буря охватит все общество душ, когда Айзен приступит к исполнению своего плана. Основные события разразились на 6-й год отсутствия Яруаши, а причиной их начала стали действия Урахары и Иссшина, Каракура. Шел проливной дождь. Иссшин Куросаки шагал по улице, прикрываясь зонтиком от дождя. Вскоре он зашел под крышу простенького и неприметного магазинчика, где опустил и сложил зонтик. Тиссей, ожидавший прибытия Иссшина, кивнул и сказал, когда тот вошел в магазин: «Идем, он хочет поговорить». Иссшин кивнул в ответ и поставил зонтик у входа, после чего последовал за Тиссеем во внутреннюю часть магазина, где располагался лишь небольшой чайный столик с деревянной коробкой посередине. Кисуки Урахара, неспешно попивавший ароматный чай за небольшим столиком, поприветствовал вошедшего Исшина молчаливым кивком. «Зачем позвал? Что случилось?» Исшин уселся за небольшой столик и спросил довольно серьезным голосом, глядя на Урахару напротив. Обычно Урахара не ищет его по собственной инициативе без особых на то причин, которые чаще всего связаны с Сасуки Айзином. «Нет, пока что все спокойно, но я хотел передать тебе одну вещь». Урахара отрицательно покачал головой и серьезно сказал, глядя на Исшина напротив. Затем он протянул руку и открыл деревянную коробку, стоявшую на чайном столике. В коробке лежал прозрачный и небольшой сферический многогранник с голубовато-фиолетовой сферой меньшего размера внутри. «Что это?» Исшин прищурился и медленно сказал, глядя на таинственное сияние внутри прозрачной сферы. Урахара ответил на вопрос Курасаки очень тяжелым и мрачным голосом. «Это мое случайное и непреднамеренное изобретение, обладающее свойством стирать границу между силами шинигами и пустых, я назвал его Хагьёку». Исшин нахмурился и сказал, спустя несколько секунд молчания: «То есть ты хочешь сказать, что проводил исследование феномена пустификации еще до Айзина?» «Я не собираюсь это отрицать, но в отличие от Айзина, я занимался исследованием данного вопроса исключительно ради научного интереса». Урахара кивнул. «Я осознал опасность и угрозу Хагьёку практически сразу после случайного создания, просто проблема в том, что Хагьёку можно запечатать, но не уничтожить. На протяжении этих 100 лет, проведенных в мире живых, я пытался использовать Хагьёку для исцеления Шинджухирака и остальных пустофицированных шинигами, но ничего не вышло». Урахара закрыл коробку и спокойно сказал, глядя на Курасаки напротив: «Процесс пустофикации является актом эволюции и развития, тогда как попытка его отмены – актом деградации. Хагьёку спровоцировал эволюцию шинигами во время того инцидента, но оно не способно спровоцировать деградацию вайзардов». Исшин прищурился и спросил: «Тогда каковы твои планы теперь?» Урахара ответил тяжелым и мрачным голосом: «Все эти годы Айзин искал подходящую возможность, чтобы заполучить мое Хагьёку. Продолжать держать эту штуку у себя слишком рискованно и опасно, раз я уже выяснил, что она не способна вылечить Хирака и остальных. Поэтому, я прошу тебя отнести Хагьёку в общество душ». Исшин нахмурился после этих слов Урахары, но тот немедленно продолжил свою речь, не дожидаясь его реакции. «Яруичи Шихаин уже прибыла в Гати-13 по моей просьбе. Она немедленно переместит Хагьёку во дворец короля душ, после твоего прибытия в Сирити. Айзин может даже и не мечтать заполучить мое Хагьёку, как только оно окажется в руках ее высочества Лилит». Исшин вздохнул. «Но почему именно я?» Урахара уверенно сказал. «Потому что все мы, за исключением тебя, находимся под пристальным наблюдением противника. Айзин вероятнее всего не в курсе, что ты несколько недель назад восстановил свои силы. Он попросту не сможет предсказать, что я доверю доставку Хагьёку тебе». «Понятно». Исшин кивнул и решительно сказал, протягивая руку к небольшой деревянной коробке: «Раз так, то можешь предоставить это мне». Он попросту не мог себе позволить уклоняться от данного вопроса, поскольку ранее тоже стал жертвой одного из заговоров Айзина, в результате которого чуть не превратился в пустого. Он обязательно вернет этот долг Айзину. «Погоди». Урахара отрицательно покачал головой, протягивая руку к деревянной коробке. «Я должен установить на него еще несколько печатей». «Хорошо». Исшин кивнул и убрал руку. Урахара сперва надавил кончиками пальцев на коробку и прикрыл глаза, а потом начал сосредоточенно шептать длинное заклинание. Фух. Спустя некоторое время, когда Урахара открыл глаза, вокруг его ладони и деревянной коробки сформировалось множество таинственных и сложных узоров риши. В итоге, эти узоры риши плотно окутали деревянную коробку, после чего она превратилась в небольшую деревянную сферу. Затем Урахара передал получившуюся деревянную сферу Исшину. «Будь осторожен». Он принял сферу и решительно сказал, вставая из-за небольшого чайного столика: «Можешь быть уверен, не стоит медлить, отправляйся в общество душ сегодня вечером». Урахара серьезно сказал, попутно бросив Исшину небольшую деревянную табличку: «Эта табличка откроет прямой пространственный проход в Гарганту, если наполнить ее Риацу. Конечно, этот путь будет гораздо опаснее, чем перемещение через Дангай, но с твоей нынешней силой не должно возникнуть особых проблем. Напрямую через Гарганту, это и правда довольно опасно, но столкновение с Айзином гораздо опаснее». Исшин поймал табличку и покачал головой, после чего развернулся и покинул магазин. Урахара еще довольно долго сидел за чайным столиком и смотрел вслед ушедшему Ишину глубоким взглядом, неизвестно о чем размышляя все это время. Глава 100, я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Вечером того же дня Ишин вышел на крышу своего дома и посмотрел на темное небо, после чего достал деревянную табличку и влил в нее большое количество ряцу. Вскоре табличка испустила яркое сияние, проникшее в окружающее пространство. Впоследствии перед Ишином сформировался размытый и подрагивающий пространственный проход. Фух, Ишин без колебаний шагнул вперед, бросившись прямиком в нестабильный пространственный проход. Внутри пространственного прохода, представляющего собой темное и безжизненное пространство, протекало множество хаотичных и разрозненных потоков риши. Прямо сейчас Ишин находился посреди гарганты, отделяющей общество душ от мира живых. Ишин, как бывший капитан 10-го отряда ГТ-13, прекрасно знаком с природой гарганты, поэтому он не паниковал и стремительно продвигался вперед, несмотря на нестабильную и хаотичную окружающую среду. Но вскоре Ишин начал замедляться, пока и вовсе не остановился посреди темной и хаотичной гарганты. На пути бывшего капитана 10-го отряда стояло 3 человеческих фигуры, казалось, ожидавших его здесь довольно давно. Одна из фигур шагнула вперед и спокойно сказала, аккуратно поправляя свои очки кончиками пальцев: «Капитан Шиба, нет, бывший капитан, куда это вы пошли, на ночь глядя?» Ишин заскрежетал зубами и выплюнул несколько слов, озвучивая имя говорившей фигуры. «Сасуки Айзен, Айзен». На пути Ишина стояли Ичимаругин и Канамитоусин во главе с капитаном 5-го отряда, Сасуки Айзеном. Его лицо стало крайне мрачным и напряженным. «Как ты мог оказаться здесь, Айзен? Эх!» Айзен вздохнул и спокойно сказал, неспешно доставая Кьёка Суигицу: «При помощи Хагьёку невозможно обратить процесс пустификации Шинджи Хирака и остальных шинигами вспять. Учитывая осторожность Урахары, он, конечно, не захотел продолжать держать при себе настолько опасную вещь, как только пришел к этому выводу, ведь я продолжал давить на него на протяжении всех этих лет. Мое давление могло вынудить его либо просто спрятать, либо переместить Хагьёку в наиболее безопасное место. Если говорить о втором варианте, то Урахара постарается найти наиболее надежный путь вместо того, чтобы действовать самостоятельно, а сейчас как раз подходило время восстановления твоих сил, поэтому я и нахожусь здесь». Айзен приветливо улыбнулся и сказал легким голосом, когда завершил объяснение: «Теперь самое время передать мне вещь, которую ты должен доставить в общество душ по просьбе Кисуки Урахары. Можешь и не мечтать». Ишин стиснул зубы и резко достал свой занпакта. Ичимаругин, стоявший позади Айзена, прищурился и усмехнулся: «Капитан Шиба, не стоит быть таким импульсивным, ты ведь и сам прекрасно понимаешь, что не сможешь справиться с нами. Какой вообще смысл сражаться в одиночку против троих? Просто передай нам вещь Урахары». После этих слов Гин достал свой занпакта, а Тоусин последовал его примеру. Трое на одного, вдобавок одним из противников является Сасуки Айзен. Можно смело сказать, что Ишин не просто находится в невыгодном положении, а вероятнее всего будет сокрушен буквально за пару минут. Но именно в этот момент из тьмы гарганты за спиной Ишина донесся знакомый голос: «Не один против троих». Ишин ошеломленно обернулся назад, где посреди тьмы гарганты увидел группу фигур во главе с Кисуки Урахарой. Позади него стояли Тиссе Цукабиши, Шинджу Хирака и остальные. Урахара сперва неспешно подошел к Ишину, а потом сказал ему с извиняющейся улыбкой: «Прости, что не предупредил заранее, но я не мог отправить тебя на такое опасное дело в одиночку». Тоусин, стоявший позади Айзена, резко напрягся и ошеломленно воскликнул, когда ощутил реакцию Урахары и остальных: «Кисуки Урахара, как ты мог оказаться здесь?» Урахара усмехнулся и спокойно сказал, глядя на ошеломленного Тоусина: «Вы так старательно и усердно оказывали давление на протяжении всех этих лет, в попытке вынудить меня действовать, что я просто не мог не ответить взаимностью. Я предположил, что ты придешь к выводу, что я попытаюсь тайно переправить Хагьёку в общество душ, поэтому поступил в соответствии с твоими ожиданиями и, похоже, не прогадал». «Занимательно», — Айзен спокойно сказал, глядя на Урахару напротив. «Получается, ты использовал Хагьёку, чтобы заманить меня в ловушку?» Урахара уверенно кивнул в ответ на слова Айзена. «Именно, ты действовал настолько безупречно и чисто, что я решил вынудить тебя проявить истинные намерения и нанести сокрушительный удар, чтобы разобраться с тобой раз и навсегда. Теперь это не трое на одного, а 11 на троих». Айзин лишь беззаботно улыбнулся в ответ на эти решительные слова Урахары. Хирака прищурился и холодно сказал, глядя на улыбающегося Айзина: «Неужели ты смеешься над собственной глупостью? Готовься, сегодня мы сполна отплатим тебе за проявленную заботу». «Я действительно смеялся над глупостью, вашей глупостью», — Айзин спокойно сказал, глядя на Урахару напротив. «Разве ты не предполагал, что я догадаюсь, что ты догадываешься о моих намерениях и не совершу настолько глупый поступок?» Урахара нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» «То и имею», — Айзин усмехнулся. После этих слов неподалеку посреди хаотичной гарганты вспыхнула серия странных колебаний, а потом во тьме позади Айзина начали проглядываться человеческие фигуры. Некоторые из появившихся фигур сжимали в руках посохи поиска истины и носили белые одеяния шести путей, а другие купались в золотистом пламени и имели глаза с концентрическими кругами. Всего семь фигур, монстры. Урахара ошеломленно воскликнул, глядя на внезапно появившиеся фигуры. «Когда это ты успел объединиться с монстрами?» «Довольно давно», — Айзин спокойно ответил ошеломленному Урахаре. «Они придерживаются мнения, что не шинигами, а монстры должны править обществом душ. Я полностью солидарен с ними, ведь если говорить о родословной, то монстры гораздо ближе к королю пустых, чем шинигами теперь 10 против 11. Урахара медленно опустил голову, скрывая свое лицо в тени, а когда поднял ее спустя несколько секунд молчания, его мрачное и ошеломленное выражение лица исчезло без следа. «Значит, это и есть твой козырь, Айзин. Но неужели ты наивно думал, что я не догадаюсь, что ты догадаешься, что я собираюсь устроить тебе засаду вместе с Хиракой и остальными?» Тишина. Неподалеку открылся пространственный проход, из которого вышла группа фигур во главе с членом нулевого отряда, Яруичи Шихаин. Позади нее стояли Сойфон, Бейкуя Кучики, Джушира Укитаки и другие капитаны ГТ-13, имеющие хорошие отношения с Яруичи. Всего шесть капитанов ГТ-13. «Айзин, я до последнего не хотел верить, что ты появишься здесь», — Джушира Укитаки вздохнул и разочарованно сказал, глядя на Айзина неподалеку. Ранее он вообще не верил в слова Яруичи, но похоже, это оказалось правдой. Сасуки Айзин и правда скрывался за многими странными и подозрительными инцидентами, произошедшими в обществе душ за последнюю сотню лет. «Понятно». Айзин сперва обвел взглядом Укитаки и остальных, а потом вновь обратился к Урахаре. «Тебе действительно удалось превзойти мои ожидания, однако ты ведь не думаешь, что я заранее не рассматривал подобный вариант развития событий?» Айзин беззаботно улыбнулся и слегка приподнял подбородок, глядя на Урахару. «Неужели ты веришь, что сможешь расправиться со мной, просто собрав побольше союзников?» «Я изначально придерживался мнения, что ты сможешь превзойти мои ожидания, благодаря своему высочайшему интеллекту, но я и не стремился просчитывать эту ситуацию на несколько ходов дальше, чем ты, потому что это бессмысленно». «Верно». Ичимару Гин, стоявший позади Айзина, тихо прошептал: «Хотя может показаться, что Урахаре удалось получить подавляющее преимущество после прибытия члена нулевого отряда и шести капитанов, но дело в том, что практически все они находятся под влиянием абсолютного гипноза. Численное преимущество бессмысленно перед лицом Киёко Суигицу». Фух, фигура Айзина внезапно исчезла и атаковала Ишина, предварительно оставив своим подчиненным инструкции. «Гин, Канами, сдержите Кисуки Урахару и Тиссея Цукабиши. Король монстров, от вас требуется просто сдержать ту женщину». «Есть, капитан Айзин». Ичимару Гин кивнула и сказал, переводя свой прищуренный взгляд на Урахару: «Капитан Айзин приказал задержать тебя, поэтому будет лучше, если ты послушно постоишь в сторонке, пока все не закончится». Канами Тоусин повернулся к Тиссею Цукабиши и холодно сказал, поднимая Занпакта перед собой: «Я буду твоим противником». Но все происходившее казалось очень странным и неестественным, потому что практически все противники Сасуки Айзина, Ичимару Гина, Канами Тоусина и монстров, включая Шинджу Хирака и остальных вайзардов, а также Бейкую Кучики и остальных капитанов, продолжали неподвижно стоять на месте, словно Айзин и вовсе не отдавал своим людям команду к началу битвы. Действовали лишь четверо: Яруичи Шихаин, Кисуки Урахара, Тиссей Цукабиши и Ишин Курасаки. «Что ты с ними сделал?» Ишин, сосредоточивший свое внимание на блокировании стремительной атаки Айзина, ошеломленно воскликнул, когда краем глаза заметил, что Шинджу Хирака и остальные продолжают спокойно стоять на месте, словно битва и вовсе не начиналась. Айзин беззаботно сказал: «Ничего особенного, они просто думают, что уже сражаются. Вот как, Ишин сильно помрачнел. Значит, это особая способность твоего Занпакта, но разве он не относится к водному типу? Айзин отрицательно покачал головой. Конечно нет, мой Занпакта не имеет никакого отношения к водному типу. Особой способностью моего Шикая является абсолютный контроль пяти чувств, до такой степени, что противник ничего не сможет поделать, даже если будет осознавать, что попал в иллюзию. Ну теперь-то ты понимаешь, что ваше численное преимущество не имеет вообще никакого смысла. Я заранее учел подобный вариант развития событий. Кланг. После этих слов Айзин нанес стремительный удар своим Занпакта, параллельно извергая ужасающий поток Риацу расширенного класса капитана. Нет никаких сомнений в том, что сила Айзина соответствует расширенному классу капитана даже без слияния с Хагьёку, и именно поэтому ему удалось подчинить монстров. Кида, Сюмпа, Кинда, Хакуда. Он обладает выдающимся мастерством во владении большинством боевых техник шинигами. Глава 101. Одним пальцем. Ишин Куросаки, очевидно, не противник Сасуке Айзину в битве один на один. Поэтому вскоре бывший капитан 10-го отряда был полностью подавлен своим противником, после чего тот нашел удачную возможность разрезать его одежду, потому что изначально и не намеревался доводить эту битву до конца. Фух, небольшая деревянная сфера, вывалившаяся из разорванной одежды Ишина, была подхвачена стремительно промелькнувшей рукой Айзина, Хагьёку. Айзин резко отступил в сторону и взволнованно прошептал, после чего грубо разрушил печать интенсивной вспышкой Риацу. Но, ничего, деревянная сфера оказалась пуста.